Глава 12. У меня нет для тебя вестей. Вернее, есть, но они тебе не понравятся. Наконец произнес отец, когда пауза стала совсем нестерпимой. Говори. М3. Они сказали забыть о нападении. Невесело усмехнулся отец. В смысле? Опешил я от такой наглости. Они напали на члена клана. За такое мы вправе развязать междоусобицу. Можем, кивнул папа. Только с кем? М3 раскололи пленников. Есть у них специалисты. Тот же Лазарь, например. Он способен заставить говорить даже мертвых. Вот только когда я пришел, чтобы получить информацию, мне недвусмысленно намекнули забыть о произошедшем и жить дальше. «Они что там, совсем?» — окончательно вспылил я. «Спецотдел М3, ФСБ Империи. Это не частная конторка на службе чьих-то интересов. Гарантом ее работы в отношении кланов является венценосная Елизавета Романова. Нападение на члена клана — это форс-мажор. Клановые войны случались и за меньшее. А вместо того, чтобы как можно быстрее решить, кто прав, кто виноват, и поскорее разобраться в ситуации, М3 предлагает просто забыть». «Успокойся», — негромко произнес отец. «Ты молод и амбициозен, понимаю. Вместо того, чтобы требовать правосудия, лучше попробуй разобраться, почему так произошло». Несмотря на титул главы клана, слова отца всегда были для меня законом, поэтому я сел в кресло, неторопливо хлебнул уже остывший чай и задумался. Но еще до того, как я растворился в размышлениях, отец добавил. «Есть еще одна новость. Виктор мертв». «Это который?» — не понял я. «О ком идет речь?» «Твой так называемый брат. Вчера на резиденцию братьев Ермоловых было совершено нападение. Булата тоже убили, но он игрок. А вот Виктор...» Отец замолчал. «Я тоже. Нападение на членов побочной ветви моего клана было серьезным происшествием, которое как облегчает нам жизнь, так и вставляет палки в колеса. И это уже не говоря про поразительное совпадение с нападением на отца. Все произошло в один день с разницей в несколько часов. И если делать выводы, то радужными они не кажутся. Кто-то начал необъявленную войну? Что по этому поводу думает М3? Отец усмехнулся. Сначала пытались притянуть нашу с ними вражду как мотив. Все-таки убийство, пусть не одаренного, но графа, событие имперского масштаба. Потом, когда поняли, что повесить на нас дело не получается, попытались переиграть. Намекнули, что вместо того, чтобы высказывать претензии, мы должны не отсвечивать, а чекисты сами разберутся. От нервов я, не соизмеряя сил, сжал бокал, и он лопнул в ладони. Твари! Я думаю, они разберутся. Еще больше удивил меня отец. Как так? Вот буквально только что он перечислил события, которые прямо указывают на то, что М3 нельзя доверять, а тут предлагает просто расслабиться. Очевидно, мой немой вопрос папа прочитал по лицу и пояснил. Я разговаривал с княжной. Да-да, той самой Елизаветой Романовой. А еще с Рогозиным. Президент империи тоже настоял на том, чтобы мы не пытались найти и наказать виновных. А еще намекнули, что развязывание междоусобицы сильно ударит по клану. В общем, и президент, и княжна попросили неделю, и мы увидим результаты. «Думаешь, мы можем им доверять?» — напрямую спросил я. Отец пожал плечами. «С одной стороны, Рогозин и Романова политики. Давать обещания — их работа. С другой стороны, они оба являются гарантами Конституции империи. Не пройдет и суток с их обмана, как об этом узнает вся империя. Ну, так что ты решил?» Отец произнес это таким тоном, будто не он, а я был старшим из нас. С точки зрения иерархии все так и было, но... Черт побери, как же непривычно чувствовать себя выше отца. «Хорошо», — наконец произнес я. «Так и поступим. Но охрану на всякий случай увеличь, особенно свою и мамину». «Уже сделал», — улыбнулся отец. Из прихожей раздался гомон. Судя по голосам, наши победители вернулись с арены и, не скрывая своего ликования, намеревались устроить по этому случаю праздничный банкет. «Я, пожалуй, пойду», — улыбнулся отец. «Строительство резиденции на Волге идет полным ходом. Надо проверить подрядчиков. Если все сложится хорошо, то в марте будешь заселяться в свой дом». «Спасибо, пап!» — от чистого сердца поблагодарил я его. «Уи!» — напрыгнула на меня змеяда. «Нет, ну ты видел! Видел!» «Видел!» Открепляя от себя девушку Антона, улыбнулся я. «Молодцы!» «Ха-ха, еще бы!» Ударив кулаком в собственную ладошку, победно воскликнула она. «Зря, что ли, мы вчера тренировались?» «Это была домашняя заготовка? Вы что, меня развели?» Шутливо покачал я головой. «Ну, ты любитель усложнить себе жизнь и сдохнуть в самый неподходящий момент», — развела руками Пуговка. «А вот ребята и подготовились». Я поднял руку, призывая всех к тишине. «Ребята, есть новости. Вчера на резиденцию моих родственников», — произнес я, изображая пальцами кавычки, «было совершено нападение. Виктор Ермолов мертв». «Так это же хорошо, нет?» — воскликнул Антоха. «Получается, Булат теперь один. Он не управленец, боец. Будет легче вернуть активы клана». «Ты дурак, что ли?» — закатила глаза Пуговка. «Вчера на отца Магнуса тоже было нападение. И сдается мне». «Да», — подтвердил я ее догадку. «Мне тоже кажется, что это звенья одной цепи». «Что говорят М3?» — присев на дальний стул, спросил Семен. Фобос, как никто, разбирался в перипетиях политической жизни империи и умел задавать правильные вопросы. «Сказали, что этот вопрос на карандаше президента и княжны. Сказали не брыкаться, хотя бы неделю. Пообещали, что сами разберутся». «А если нет?» — уточнил Семен. «Вот это я и хотел с вами обсудить. Теперь вы часть клана и имеете право голоса». Разговаривали долго и напряженно. Как итог, пришли к тем же выводам, которые сделали я и отец. Даем специальной канцелярии неделю, а затем начинаем копать самостоятельно. За этими разговорами пролетел обед. А затем приблизился и вечер. Как сообщила Змеяда, мы одними из первых прошли в плей-офф, и пока завершаются отборочные, у нас есть 5 дней мини-каникул. Сегодняшний вечер было решено провести за маленьким праздником и просмотром записей боев других команд. Антон, как обычно, развел суету на кухне. Змеяда уколола меня отсутствием в доме прислуги, а чересчур серьезный даже для самого себя Семен предложил выйти поговорить. Если вкратце, то Фобос намекал на то, что месяц с договоренности о помолвке на исходе, а значит, мне пора начать рисовать новую дверь в придуманный мною мир. Что ж, пора было этим заняться. Да и портал в новый мир — это кладезь денег, денег которых клану так не хватает. Подключив к разговору Пуговку, я вел ее в курс дела. Да она и так, благодаря Зилу, знала про мою карманную вселенную. А еще она правильно подметила, что такой жирный куш, как придуманная мною и ставшая реальной вселенной, это кусок, ради которого империя может закрыть глаза на правила. Как это когда-то произошло с Зилом. Обнулят, запрут и поставят раком. А там уже ты сам не будешь рад тому, что способен на подобное. В 2 предложения сделала она вывод. Но отменять планы я не собирался. Тем более, что Пуговка предложила, так сказать, ход конем. Если вкратце, я открываю дорогу в новую вселенную, но ответственность за это берет на себя Зил. Он личность легендарная, за кланом Вальхала мощь, о которой могут мечтать многие государства. А потому прессовать их никто не станет, даже княжна или Рогозин. Заводить такого противника, как Зил, себе дороже. Естественно, свою помощь они предлагали не бесплатно. Запросили половину от всех таможенных сборов плюс безлимитные посещения моего мира для всех членов клана. Естественно, подобный грабеж меня не устроил. Да и за что? За то, что Зил просто скажет: «Это мой портал, идите нахрен отсюда». Пуговка была согласна подвинуться, изговорившись на 20%, а также обсудив некоторые правила поведения в моей вселенной, я и вампирша хлопнули по рукам. Из рассмотренных вечером боев больше всего меня впечатлил Борщ. Лысый, как коленка, немного безумный взгляд и 10 разнокалиберных ножей. Но не это заставило воспринимать его как серьезного противника. Главным были его бафы. Если вкратце, пока шальной маг электричества и безумный техномант из его команды устраивали на арене маленький Армагеддон, Борщ перевернул котелок и прямо в своей шапке начал что-то готовить. А когда блюдо было готово, его команда вдруг стала сильнее. Нет, не так. Команда Борща стала богоподобна. Хлебнув из шапки своего предводителя, электромант, дурак, превратился в нового Зевса. Молнии, что до того просто плясали разрядами в нечесанных волосах дурака, превратили его голову в катушку Тесла. Механик так вообще трансформировался. Если раньше он напоминал закованного в стимпанк броню чудика, то, хлебнув из шапки Борща, начал преображаться. Не знаю, насколько его тело напичкано магическими артефактами, но после трансформации он превратился в мотива Оптимуса Прайма. 3 метра стали, артиллерийские пушки на плечах, а за спиной — вертолетный винт. Скрещенный с терминатором Карлсон и полоумный Зевс. Андрей-майор Толстой, ганфайтер и капитан команды их противников, и до того не сказать, что блистал. Его оружие и до того не могло справиться с бронёй механика, а уж теперь пули ганфайтера плавились молниями еще на подлете. Механик танковал остальных из команды Толстого. Дафна, подруга майора и дриада по совместительству, пыталась очаровать механика. Бесполезно. Сомневаюсь, что с таким количеством механической начинки в теле механик вообще оставался человеком. А принц, первый встреченный мною представитель расы титанов, уже склеился, не потянув роль танка. Дурак еще в самом начале, до применения странного зелья борща, запек гиганта до хрустящей корочки. В общем, исход схватки был решен. Дурак и механик прикончили оппонентов на третьей минуте. Сам борщ так и вовсе не оскорблял свои руки прахом бытия. Он просто наблюдал, как его тиммейты уничтожают команду Толстого. Наблюдал и что-то записывал в блокнот. «Теперь ты понимаешь», — накинулся на меня Антоха, — «понимаешь, почему я его уважаю?» «Уважаешь силу или личные качества?» — вогнал я друга в ступор. «Ну...» — немного растерялся паладин. «И то, и это, наверное...» «Противники они сильные. Чтобы не мучить друга, согласился я. Как будем действовать, если они нам попадутся?» «Возьмем у них автограф», — подколов Антоху, рассмеялась пуговка. «А вообще, ребята, когда пройдут отборочные, лохов на турнире не останется. Понимаете? Все, кто пройдет, будут минимум 22 уровня, а вы даже до двадцатки не поднялись». «Но качаться за пределами турниров запрещено правилами», — резонно заметил Фобос. «Все верно», — согласилась с ним Змеяда. «Если засекут у вас хотя бы сотню лишних очков опыта, вылетите с турнира, как пробка из бутылки шампанского». «Не обязательно поднимать уровни, чтобы стать сильнее», — припомнил я слова Петра. «Можно прокачивать навыки владения способностями и тела». «Все верно», — как-то странно посмотрела на меня пуговка. «Вот только ты ведь совсем не разбираешься в механиках игрового мира. Откуда ты об этом знаешь?» «Один пушистый зверек подсказал», — ухмыльнулся я, глянув на Петра. Кот-перевертыша по совместительству и забытый людьми бог, как ни в чем не бывало, вылизывал яйки возле камина. «Это какой?» — продолжила наседать пуговка. Причем взгляд девушки стал еще более подозрительным. «Писец называется», — отмахнулся от нее я. «Куда, кстати, Фобос пропал?» «Так еще 2 часа назад свалил. Ты поручил ему отбор рекрутов в клан. Забыл?» — приобняв меня, произнесла Катя. И куда только делась ее утренняя обида. В общем, остаток вечера мы смотрели не особо интересные бои. Что интересно, Катя перестала так реагировать на Настю, а та, в свою очередь, весь вечер проявляла интерес только к холодильнику и восполняла вчерашнюю потерю калорий. Ну а Фубля... Фубля уничтожила новую пару сапог Антохи, и здоровяку пришлось остаться в гостях. Утро. Раньше я ненавидел утро. Каждый раз открывал глаза, и первые мысли были о том, что куда-то нужно бежать, срочно что-то делать и вообще. Но это было раньше. А сейчас? Да ничего, собственно, и не изменилось. Алиса растолкала меня ни свет ни заря в 8 часов ночи. «Вставай, граф!» С неиллюзорной иронией в голосе дернула она одеяло. «Мир ждет твоих свершений». «Алиса!» — прошипел я, пытаясь закопаться под подушку. «Если не заткнешься, спрячу тебя в чемодан, а чемодан отправлю в безразмерную сумку». Но ведьмочка нашла союзника в лице Фубли. Фиолетовая бегемотиха, язык не поворачивался называть мантикору котенком, прошлась по мне, а ее горячий язык ожег щеку. «Ну ты-то еще куда?» — отталкивая уже не такую кривую морду мантикоры, прошипел я. Прошипел и получил по затылку подушкой. Катя не желала просыпаться, и чтобы избавиться от незваных гостей, решила помочь им, выгнав меня из спальни. «Проснулся? Вот». Явно довольная собой, произнесла Алиса и воткнула в руку горячую кружку кофе. «Домашние животные накормлены, гремлины тоже, одежда вычищена и поглажена. А теперь марш в душ». Проснувшись под струями горячей воды, я пришел в себя. Что это нашло на Алису? С чего вдруг моя неукротимая девушка Вендер стала покладистой, как домашняя кошечка? Одежда и в самом деле была готова. Причем не простая форма, в которой я ходил по дому, а мундир. Алиса же не собиралась никуда уходить и терпеливо ждала, когда я оденусь. «Список сегодняшних дел. В 9 встреча с рекрутами, которых отобрал Фобос», — поправляя галстук мундира, произнесла Алиса. «В 11 прием активов в Рязанской области и знакомство с присягнувшими тебе боярами. В 1 встреча с советом директоров Росимперагро. А в 3 я перехватил руку девушки и заглянул ей в глаза. «Алиса, что происходит?» «Нет, мне, конечно, приятно, что ты помогаешь, но можешь объяснить, Какого, собственно, черта? Такого, что до сих пор у тебя нет адъютанта, нет распорядителя, менеджера, если тебе так удобнее. А для графа это непорядок». Я кое-как сдержал усмешку, но улыбку удержать не удалось. «И ты решила стать моим Альфредом для Бэтмена?» Но эти слова ничуть не задели ведьму. «Именно так», — вздернула она носик. «Ты занимаешься своими графскими делами, участвуешь в дуэлях, воюешь на войне и заключаешь политические союзы, а я буду вести дела клана. И не спорь. Я женщина и лучше мужчин знаю, как вести дом». «И под домом ты подразумеваешь мой клан», — развеселился я. «Именно так, граф», — без нотки иронии ответила она. «Сомневаешься?» «Немного», — честно признался я. «Вот, например, ты в курсе, какие инструменты и расходники необходимы Федору Сергеевичу для починки автомобиля? В курсе, по какой цене сейчас торгуется волос единорога? Сколько получают бетонщики, которые заливают фундамент усадьбы? Нет? А я знаю, потому что уже неделю занимаюсь этим. Черт, да ты хотя бы в курсе, какой корм ест фубля?» «Кошачий?» — то ли спросил, то ли утвердил я. «Кошачий?» — закатила глаза Алиса. «Ты слышала, фубля? Кошачий!» Мантикора неодобрительно чихнула и отвернулась. «Да какого? Они что, в сговоре?» «Ну что, граф, берешь меня менеджером?» Ткнув пальчиком в грудь, потребовала Алиса. «Так и быть», — развел я руками. «Ты же все равно не отстанешь». «Уи!» — запищала ведьмочка и, бросившись мне на шею, поцеловала в щеку. Затем отстранилась и с воплями «Давай быстрее! Нам столько всего нужно успеть!» вылетела из комнаты. «Ну и что это было?» — задал я вопрос в пустоту. Как ни странно, на него ответил Петр, что по-хозяйски развалился на моем месте рядом с Катей, поднял голову и произнес: «Что тут непонятного, Магнус? Замуж девчонка хочет, потому и пытается быть полезной. Хочет, а ты не зовешь».